9. Зала была ярко освещена. Каждая лампа включена на всю возможную мощь, так, чтобы при этом не чадить и не угрожать взрывом. Лампы были прикреплены к стене через равные промежутки, окружая все помещение. Кто-то нарвал ветвей апельсиновых и лимонных деревьев и сплел из них изящные гирлянды, которые повесили между светильниками. Темная зелень листвы ярко выделялась и поблескивала на фоне белых муслиновых занавесей на окнах, которые развивались, трепыхались и хлопали, повинуясь капризной воле свежего бриза, налетавшего с залива. Был субботний вечер. После конфиденциального разговора, состоявшегося между Робером и мадам Ротиньоль по дороге с пляжа, минуло несколько недель. К воскресенью в пансион наехало необычно много мужей, отцов, друзей, и члены семей при существенной поддержке мадам Лебрен стремились должным образом развлечь их. Обеденные столы сдвинули в дальний конец залы, стулья расставили рядами и группами. В маленьких семейных компаниях уже успели поделиться новостями и обменяться домашними сплетнями. Теперь все явно были расположены расслабиться, расширить круг конфидентов и придать беседе более общий характер. Многим детям было позволено пойти спать позже обычного. Несколько ребятишек лежало на полу на животе, разглядывая странички цветных комиксов, привезенных мистером Пантелье. Они делали это с разрешения мальчиков Пантелье, давших почувствовать свой авторитет. Среди доступных, вернее, предложенных развлечений были музыка, танцы и пара декламаций. Однако в программе импровизированного концерта не было ничего систематично организованного, никаких признаков предварительной подготовки или хотя бы плана. В начале вечера двойняшек Фариваль уговорили поиграть на фортепиано. Эти 14-летние девочки всегда были одеты в цвета Пресвятой Девы, синий и белый, поскольку при крещении их посвятили Богоматери. Они исполнили дуэт из цампы, за которым по настоятельной просьбе окружающих последовала увертюра к поэту и крестьянину. «Алевузен, сапристи!» — верещал попугай за дверью. Он единственный из присутствующих обладал достаточной прямотой, чтобы признать, что этим летом не впервые слышит эту изящную игру. Старый месье Фариваль, дедушка двойняшек, пришел в негодование из-за того, что девочкам помешали, и настаивал, чтобы птицу унесли и погрузили во тьму. Виктор Лебрен возражал, а его решения были столь же непреложны, как решение судьбы. К счастью, попугай больше не мешал выступлению. Очевидно, в этой импульсивной вспышке он уже выплеснул на двойняшек всю злобу, свойственную его натуре. Потом юный брат с сестрой прочли стихи, которые все присутствующие неоднократно слышали на зимних концертах в городе. Маленькая девочка исполнила в центре залы танец с юбкой. Аккомпанировала ей мать, которая одновременно с жадным восхищением и волнением наблюдала за дочерью. Впрочем, волнение было излишне. Девочка чувствовала себя хозяйкой положения. Одета она была соответствующим случаю образом. В черную тюлевую юбку и черные шелковые чулочки. Ее маленькая шейка и ручки были обнажены, а тщательно завитые локоны топорщились над головой точно пышные черные перья. Она принимала грациознейшие позы, а когда с ошеломляющей быстротой и внезапностью выбрасывала ногу вверх, ее маленькие затянутые в черный шелк носки ярко сверкали. Однако ничто не мешало пуститься в пляс всем остальным. Мадам Ротиньоль танцевать не могла, а потому с радостью согласилась аккомпанировать. Играла она очень хорошо, выдерживая превосходный темп в вальсе и придавая мелодии поистине вдохновляющую выразительность. По ее словам, она продолжала заниматься музыкой из-за детей, ибо они с мужем считали музицирование средством оживить дом и сделать его приятным. Танцевали почти все, кроме двойняшек, которых невозможно было разлучить даже на короткое время, чтобы одна из них покружилась по комнате в объятиях мужчины. Они могли бы потанцевать друг с другом, но это не пришло им в голову. Детей отослали спать. Некоторые уходили покорно, другие вопили и протестовали, когда их утаскивали прочь. Им и без того позволили дождаться мороженого, что само по себе знаменовало предел человеческой снисходительности. Мороженое подали на блюдах вместе с кусками серебристо-золотистого торта. Его приготовили и заморозили днем на кухне, две чернокожие работницы под руководством Виктора. Все заявили, что это большой успех, Мороженое прекрасное. Правда, хорошо бы еще в нем было чуть меньше ванили и чуть больше сахара, и оно было бы чуть сильнее заморожено, и в порции не попала бы соль. Сноска. Мороженое приготовляли в емкости с двойными стенками, пространство между которыми заполнялось кубиками льда, пересыпанными солью. Виктор гордился своим достижением, усердно его расхваливал и навязчиво угощал присутствующих. После того, как миссис Понтелье дважды станцевала с мужем, один раз с Робером и еще один с месье Ретинолем, худым высоким мужчиной, которого в танце качала как тростинку на ветру, она вышла на галерею и устроилась на низком наружном подоконнике, откуда можно было наблюдать за всем происходящим в зале и любоваться заливом. Восток был залит мягким сиянием. Всходила луна, и ее таинственный блеск отбрасывал на далекую, беспокойную водную гладь миллионы искр. «Не хотите ли послушать игру «Мадмуазель Райс»?» — спросил Робер, выходя к миссис Понтелье. Разумеется, Эдна хотела послушать ее игру, однако боялась, что мадмуазель Райс не поддастся на уговоры. Эта сварливая, уже немолодая особа, вследствие своего придирчивого нрава и склонности пренебрегать правами других людей, вечно ссорилась с окружающими. «Я ее упрошу», — заявил молодой человек. «Скажу, что ее желаете слушать вы. Вы ей нравитесь». Она согласится. Он повернулся и торопливо направился к одному из дальних коттеджей, куда, шаркая ногами, удалялась мадмуазель Райс. Робер без особого труда уговорил ее сыграть. Мадемуазель Райс вошла с ним в залу во время перерыва в танцах. При входе она отвесила неуклюжий, высокомерный поклон. Это была невзрачная женщина с маленьким увядшим лицом и телом и блестящими глазами. Одевалась она абсолютно безвкусно и носила сбоку на волосах розетку из выцветшего черного кружева с букетиком искусственных фиалок. «Узнайте у миссис Пантелье, что ей хотелось бы услышать в моем исполнении», — велела мадемуазель Райс Роберу. Пока тот передавал эти слова устроившейся под окном Эдне, мадемуазель Райс совершенно неподвижно сидела перед фортепиано, не касаясь клавиш. Когда присутствующие увидели входящую пианистку, всех охватило удивление и неподдельное удовлетворение. Люди притихли, воцарилась атмосфера ожидания. Эдна была слегка смущена тем, как ее оповестили о благосклонности надменной маленькой особы. Она не осмелилась выбрать произведение и умоляла, чтобы мадемуазель Райс играла все, что ей заблагорассудится. Эдна, по ее собственному выражению, была страстно влюблена в музыку. Хорошо исполненные мелодии обладали способностью вызывать в ее воображении разные картины. Ей нравилось по утрам иногда сидеть в комнате, где играла или упражнялась мадам Ротиньоль. Одна пьеса, которую эта леди играла для миссис Понтелье, была короткая, меланхоличная минорная вещица. На самом деле у пьесы было какое-то другое название, но Эдна именовала ее «Одиночество». Когда она слышала эту музыку, перед ее мысленным взором возникала фигура человека, стоящего у пустынного утеса на берегу моря. Человек этот был обнажен. Он смотрел на улетающую вдаль птицу, и вся поза его выражала безнадежное смирение. Другая пьеса вызывала в ее воображении изящную молодую женщину в вампирном платье, которая мелкими жеманными шажками шла по длинной аллее между высокими живыми изгородями. Слушая третью пьесу, Эдна представляла играющих детей. Четвертая непременно приводила на ум степенную даму, гладящую кошку. Как только мадемуазель Райс взяла начальные аккорды, по позвоночнику Эдны пробежала сильная дрожь. Она не в первый раз слышала, как играет настоящий музыкант. Но, возможно, впервые оказалась готова к этому. Впервые ее существо было в состоянии воспринять отпечаток непреложной истины. Эдна уже предвкушала зримые картины, которые, как она думала, проступят и вспыхнут перед ее мысленным взором. Ожидание было тщетным. Она не увидела образов одиночества, надежды, тоски или отчаяния. Но сами эти страсти пробудились в душе, раскачивая и захлестывая ее, словно волны, которые ежедневно накатывали на великолепное тело Эдны. Женщина дрожала, она задыхалась, и слезы ослепляли ее. Мадемуазель закончила играть, встала, отвесила церемонный надменный поклон и удалилась, ни на миг не задержавшись, дабы выслушать выражения признательности и аплодисменты. Проходя по галерее мимо Эдны, музыкантша похлопала ее по плечу. «Ну, понравилась вам моя музыка?» — с улыбкой спросила она. Молодая женщина, будучи не в силах ответить, лишь судорожно сжала руку пианистки. Мадемуазель Райс заметила ее волнение и даже слезы. Она снова похлопала миссис Пантелье и проговорила. «Вы единственная, ради кого стоило играть. Другие? Ах!» И, шаркая, побрела по галерее в свою комнату. Однако насчет других мадемуазель Райс ошибалась. Ее игра вызвала бурю восторгов. «Что за страсть? Что за артистизм? Я всегда говорила, что никто не играет Шопена так, как мадемуазель Райс. А последнее прелюдия, боже мой, потрясающе!» Становилось поздно, и все уже собирались расходиться. Но тут кому-то, возможно, Роберу, в этот таинственный час, под этой таинственной луной, явилась в голову мысль о купании.